Глава 15. Светоучитель. «Слышал сказки про Кощея?» — еще раз пыхнув трубкой, спросил в ответ дед. Я только брови удивленно поднял. «Вот у Кощеевых это первый признак. Только они далеко отсюда живут. И никогда ранее на чужие территории не зарились». Я думал, Света прикалывается, когда Кощея среди прочих богов упоминала. Буркнул я. «С чего бы? Это ж один из старейших богов. Они свием и чернобогом, считай, три столпа для наших темных. Вот только даже так не факт, что это дух их рода», — покачал головой дед. «Внешний вид — лишь один из признаков предрасположенности к определенной силе, что сразу у нескольких родов совпасть может». «И что делать будем?» В повисшей тишине задал я главный вопрос. «Завтра я лично по этому списку пробегусь. Посмотрю на этого духа», — сказал дед. Как-то все после этого облегченно выдохнули. Если уж сам глава рода вышел на охоту, то можно не переживать за результат. Даже если там дух уровня проявления. Обычно-то дед особняк не покидает, потому что палить из пушки по воробьям глупо. Но не в этот раз. Девчонки после озвученного решения разбрелись по своим комнатам, а Лин вновь поманил меня за собой на очередную тренировку. В этот раз это была именно тренировка, а не преподавание урока о недопустимости подслушивать других. И что самое интересное, Лин учил меня проводить быструю активацию и деактивацию своих способностей. Естественно, с помощью айфона. По-другому-то я не мог. Но, как сказал зят, раз снова начались вокруг твориться непонятки, нужно уметь моментально призывать все свои силы. Глупо будет уметь разобраться с противником в активированной форме, но не успеть воспользоваться этой своей возможностью. На следующий день мы со Светой, как обычно, пошли на занятия. До первой пары и во время нее мои мысли были заняты вопросом. Сумеет ли дед поймать темного духа, или тот сделает свое черное дело раньше и придется устраивать засаду у следующей в списке жертвы? Андрея, кстати, сегодня на занятиях не было. Видно, еще не отошел от нашей прошлой встречи. Зато после первой пары в наше со Светой общество добавилось еще два человека. «Слушай», — замявшись, подошел к нам Селезнев. «Твой дедушка говорил, что ты поможешь мне освоить возможности медиума. Да и вообще...» — покрутил он рукой неопределенно. «Расскажешь об этой профессии?» «Да!» — закивала Марья Петровна, теребя свое вязание. «Мне вот тоже интересно, что я могу теперь делать? Вот Олежа!» — покосилась она на меня. «Может, другим людям на глаза показываться? А как он это делает? Я тоже хочу так уметь!» «Сказал бы пару ласковых кое-кому». Тут она уставилась мимо нас и сжала свой небольшой кулачок, грозя кому-то. Наверное, вспомнила кого из кумушек по подъезду, или какого дворового хулигана, или кому еще могла с таким праведным выражением лица грозить обычная бабуля. «Хорошо», — кивнула Света, застегивая сумочку. «Я займусь твоим обучением. Давай после пар в библиотеке». «Договорились», — широко улыбнулся парень и чуть не в припрыжку первым двинулся на выход из аудитории. Почти все следующие занятия Игорь сидел как на иголках, постоянно поглядывая на Свету и не мог сосредоточиться на лекциях. Это замечали как преподаватели, делающие ему замечания, так и одногруппники, начавшие подтрунивать над парнем на переменах. Они и Свету попробовали подколоть, но наткнулись на холодно безразличный взгляд и безапелляционная «такова моя воля». После этого пассажа Свету тут же нарекли снежной королевой, а Игоря – каем. Но смех смехом, а такая нервозность парня достала и девчонку, так что после двух пар она подошла к нему и поставила условие. Если Селезнев не успокоится, то обучение будет заморожено на неопределенный срок или вообще отменено. Это возымело кое-какой эффект, и хотя бы постоянно оглядываться и искать ее взглядом парень перестал. Я же в это время переписывался с Риткой, посыпая голову пеплом из-за происшествия с Андреем и клятвенно обещая больше так не делать. Ну и просветил ее насчет отношений между Игорем и Светой. Естественно, ей тоже было интересно, отчего это тот вдруг стал проявлять такой бешеный интерес к хоть и красивой девушке, но все же не главной красавице группы. А еще потребовала добиться разрешения у Светы присутствовать ей на обучении Игоря. Спустя 2 минуты уговоров та дала свое добро. Все равно никаких родовых секретов сейчас передавать парню точно не будут, ограничившись общей теорией с экскурсом в историю. Так и получилось. Итак, усевшись за свободную парту в библиотеке и убедившись, что кроме Риты и Игоря посторонних рядом нет, начала Света. «Что тебе известно о духах?» Получив ответ, где половина знаний была почерпнута из фильмов и книг, девчонка заявила. «А теперь забудь весь этот бред и слушай меня. Духи — это не только призраки и привидения. Вообще привидения — это тот же призрак, но дикий, не имеющий своего медиума. Начну уже я с азов. Классификация духов». «Так мой Игорек может со временем богом стать, самым настоящим!» Через 5 минут удивленно перебила Свету Марья Петровна. «Не он, а вы!» — вздохнула девчонка. «Хотя, конечно, в теории и он тоже, но у вас, как у старшей, больше шансов. Но, скорее всего, ни вы, ни он до этого уровня не дойдете». «Почему?» — тут же насупилась бабуля. «Потому что это очень сложно и требует выполнения многих условий. Иначе в мире были бы не десятки, а сотни и тысячи богов. Но этого, как вы видите, нет. Эта информация вам чисто для общего развития и понимания ситуации в целом. Мы же сосредоточимся на другом, а именно на разнице между светлыми и темными духами и почему мы не можем существовать и развиваться без них, а они без нас». Ритка, когда Света отвечала на вопросы бабули, тут же строчила сообщение мне на айфон, узнать, что за вопрос был задан. Выглядело это забавно. Вот она услышала начало ответа, начала писать сообщение, мой айфон пиликнул, и тут же на нем сам собой начал появляться ответ. Но забавно, думаю, выглядело лишь для Ритки. Для всех остальных присутствующих скорее странно. А что поделать? Связь-то наша давно порвана, и медиума из-за сестренки не вышло. «И как мне эту энергию видеть-то?» — снова спросила Марья Петровна. «Вот ты, девонька, говоришь, что ее кругом полно. А что же я ее тогда не вижу-то?» «Потому что ее концентрация недостаточно высока, чтобы ее видеть невооруженным глазом. И это хорошо. Будь иначе, и негатив влиял бы на мир гораздо сильнее. Да и не ходите вы по местам, где есть скопление темной энергии. Тут можно привести пример с мусором. Вот вы ведь его из дома сразу выкидываете». И, дождавшись кивка бабули, Света продолжила. «Вот. А теперь представьте, что вы оказались в квартире, где его долго не выносили. Бросится это вам в глаза. Да. А если попадете на свалку? Не заметить мусор вы просто не сможете. И как он влияет на окружающий его мир, вы тоже можете понять». «Агась, кажись, поняла», — покивала бабуля. «Поэтому мы и называем действия по нейтрализации скопившейся негативной энергии очисткой. К нам поступают сведения о том, что где-то начались непонятные действия. То ногу кто-то на ровном месте подвернет, то муж с женой из-за мелочи поругаются, еще что-то в этом духе. Тут главное — насколько часто в одном и том же месте происходят такие ситуации? Если очень часто, наверняка там есть негативная энергия. И, естественно, она только увеличивается от этих происшествий, разрастаясь, как раковая опухоль. В итоге, если на таком месте произойдет несчастный случай с летальным исходом, то вполне может и темный дух появиться, и тогда он начнет плодить всякие гадости уже целенаправленно». «Жуть какая!» — покачала головой бабуля. «Да. Вот наша задача – все это предотвращать, а если не удалось, то ликвидировать последствия». «И сильно плохие могут быть последствия-то?» Игорь все это время внимал молча и сам вопросов практически не задавал, отдав инициативу вести разговор своей бабушке. «Сильно», – кивнула Света. «Для духа уровня ходок уничтожить население нашего города вообще не проблема». «Если ему, конечно, никто мешать не будет», — тут же добавила девчонка, увидев побледневшие лица Игоря и Риты. Да и бабуля испуганно прижала к груди свое вязанье. «И много таких духов у нас в городе?» «Темных или светлых?» — уточнила Света. «И тех, и тех». «За темных точно не знаю, но не меньше 5 будет. Это те, кто нам точно известен. И светлых только наша семья». «Других светлых в городе нет», — удивилась бабуля. «Почему?» «Этот город под покровительством нашего предка, дождь бога. Вы ведь видели его?» Селезневы синхронно кивнули, вспомнив единственное посещение особняка Дажьевых. «Если потребуется, он может лично всех этих пятерых одной своей волей уничтожить». «Так почему сразу этого не сделает?» — возмутилась Марья Петровна. «Во-первых, медиумы этих темных к своим богам могут обратиться за защитой, и те не преминут воспользоваться их просьбой, как поводом ударить по предку. А во-вторых, я же рассказывала, как духи развиваются. Зачем дождь богу их убивать, если это может сделать тот же Олег, увеличив свои силы? Все тут же перевели взгляд на меня, кроме Риты, которая меня, конечно, не видела. Но сейчас он недостаточно силен, чтобы выходить против темных духов такого уровня. Да и причина нужна веская, иначе нас отморозками считать будут». Тут же скороговоркой пояснила она, почему еще по городу бегают такие опасные личности. Импровизированная лекция длилась еще полчаса, после чего Света волевым усилием ее завершила. Договорились, что на следующую лекцию Игорь с бабушкой приедут в особняк Дажьевых для проведения первого практического занятия. «Сначала тебе нужно научиться концентрировать энергию», — пояснила Света. «Это нужно для создания божественных символов, главного оружия любого медиума, и для проведения активации сил твоей бабушки, чтобы она могла видеть энергетические потоки и проводить очистку негатива». Попрощавшись, мы всей толпой вышли из здания университета и тут же разошлись в разные стороны. Рита при этом сумела убедить Свету взять ее и на следующее занятие. И только сидя в джипе, девчонка позвонила маме узнать, как дела дома. «Ну что там?» После того, как она положила трубку, задал я Свете вопрос. По ответам, конечно, я догадался, что ничего серьезного не произошло, но хотелось конкретики. «С папой все нормально. Приходит в себя. Но пока есть высокая вероятность, что либо заплатка слетит, либо он может в негатив свалиться». Вздохнула тяжело Света, переживая за родного человека. Мама от него почти не отходит. «А дед как? Получилось у него ту тварь уничтожить?» «Нет, похоже, дух сменил список». «Сменил? С чего это ты взяла?» «Обнаружено еще два искусственных темных, но их нет в том списке, по которому дух шел раньше. При этом оставшиеся люди в прошлом списке живут себе спокойно дальше, и никаких следов темных глифов в их квартирах не обнаружено. Дедушка, конечно, еще покараулит их, но шансы на успех невелики. Видимо, дух сделал правильные выводы из прошлого столкновения и не стал рисковать». «Плохо», — констатировал я. «Ага. А что с теми искусственными, что нашли сейчас?» «Пока не знаю», — пожала плечами девчонка. «Наверное, снова мы будем их нейтрализовывать». Дед вернулся в особняк под утро. На завтраке он был задумчив, и пока все не поели, молча попыхивал трубкой, уставившись в одну точку. «Я все», — отодвинув тарелку от себя последней, заявила Доброслава и выжидательно посмотрела на деда. «Хм», — вышел тот из задумчивости. «Да, пап», — посмотрела на него Мирослава. «Не поделишься, как все прошло?» «Никак. Дух так и не появился рядом с жертвами из прошлого списка». «Говорят, нашли еще двух духов с его глифами». «Нашли. Я сам их видел. И духов, и глифы». «И?» «С духами я разобрался, но, боюсь, они так и продолжат появляться. Жозе!» — повернулся дед к угрюмому мужчине с поникшей головой и молча смотрящему в стол. «Ты можешь определить его новую логику действий?» «Попробую», — безжизненно ответил тот. «Не нравится мне его настрой. Вот и Мирослава сейчас сидела не напротив мужа, как раньше, а рядом с ним на месте Даши». «Ты уж постарайся», — крякнул дед от досады, что главный мозг рода почти выведен из строя. Потом посмотрел на нас. «Ну, а у тебя, внуча, как дела?» «Нормально. Вчера вот начала обучение Селезнева. Хочу его сегодня после занятий к нам пригласить для практического обучения». «Он справляется. Может, сначала проверишь, как хорошо он теорию запомнил?» «Обязательно. Но ты ведь знаешь, что работать с энергией непросто. Нужно определенным образом настраивать свое сознание, поверить в то, что это возможно. Это мне Или Добби было просто. У нас перед глазами стояли вы, и мы не сомневались в своих силах. А как будет у Игоря? Вдруг процесс затянется. Раньше начнем, больше шансов на скорый положительный результат. Вырастил на свою голову. Усмехнулся дед. Уже меня поучать начала, как других учить следует. Света смутилась и слегка покраснела. Ладно, он твоя забота. Влезать и мешать не буду. На этом мини-совещание было завершено. День прошел как обычно, а вот домой мы возвращались уже вместе с новоявленным медиумом и моей сестренкой. Для проведения занятия Света выбрала террасу перед садом. С удобством расположившись в плетеном кресле, предварительно принеся из кухни чайничек с кружками и вазочку печенья, девчонка принялась за урок. Итак, что такое энергия, на какие виды она делится и откуда берется? Я тебе рассказала вчера. А сегодня ты попробуешь сконцентрировать свою внутреннюю энергию и вывести ее вне своего тела. Вот так. Света подняла перед собой вверх указательный палец, над которым тут же появилась белая точка, и быстро написала в воздухе свое имя. «Круто!» — искренне восхитился Игорь. «А то, теперь твоя очередь». Растерялся парень. «Что конкретно делать-то надо?» «А, да, точно. Значит так, постарайся вызвать в себе какую-либо положительную эмоцию, радость там, счастье или воодушевление. На крайний случай и просто умиление подойдет. Чтобы это сделать, вспомни какой-нибудь случай жизни, когда ты испытывал эти эмоции. Вспомни свое состояние тогда и попытайся его повторить. А когда достигнешь этого, собери это чувство в единый комок и проведи через все тело к своему пальцу, через который вытолкни все наружу». На словах просто. Почесал щеку Игорь и уставился в потолок. Света в этот момент налила себе и Рите чаю, после чего обе девчонки стали тихонько, чтобы не мешать начинающему медиуму шушукаться между собой. Я посмотрел на Игоря. Тот минут 5 сидел, иногда хмурясь, а иной раз чуть улыбаясь чему-то только ему известному. Но спустя 5 минут он словно вспомнил, что не просто так здесь сидит, а с конкретной целью, и снова принялся пялиться в потолок. Еще спустя 5 минут парень прикрыл глаза и стал тужиться. Весь напрягся, чуть сутулился, правую руку перед собой вытянул, даже запыхтел, отчего перешептывающиеся девушки отвлеклись на него и с удивлением уставились на эту пантомиму. «Он все правильно делает?» Услышал я шепот Риты. «Не знаю». Так же тихо, на грани слышимости, прошептала Света. «Но мне кажется, что нет». Тут Игорь особенно громко промычал и, раскрыв глаза, уставился на свой вытянутый вперед палец. «Ну!» — с мольбой в голосе крикнул он, обращаясь к своей конечности. Та, естественно, не отозвалась. Еще минуту, погипнотизировав ее, парень обмяк, как сдувшийся мячик, и откинулся на спинку кресла. «Не получилось», — констатировал он. «Я уж думала, тебе в туалет захотелось», — пробурчала Марья Петровна, вогнав внука в краску. «Вы, кстати, можете ему помочь», — тут же повернулась к ней Света. «Да? И как?» «Вас же связывает эта нить», — указала на грудь бабуля девчонка. «Просто сделайте то, что я сказала Игорю, вызовите в себе положительные эмоции и направьте по этому каналу своему внуку. Тогда он может использовать их, а не собственную энергию. Для начала. Так-то, конечно, необходимо, чтобы он сам мог вызывать нужные чувства». «Вот как?» — озадачилась бабуля и тут же уверенно кивнула. «Это мы запросто. А вот помню я, как мне его дед один раз шаль подарил. Красивая, широкая. Все соседки на говно исходить стали». Принялась вспоминать бабуля, самодовольно щурясь и улыбаясь от приятных воспоминаний. Я уж было подумал, что она сейчас вообще углубится в них, полностью забыв о задании, когда заметил, что выходящая из бабули нить стала наливаться светом, и с каждым мгновением становилось все ярче и ярче и ярче. «Игорь, давай», — заметила это и Света. Игорь, до этого непроизвольно расплывшийся в улыбке блаженства от прилившейся положительной энергии, после команды Светы встрепенулся и кивнул. Затем снова сосредоточился, сведя брови к переносице и вытянул вперед указательный палец. «Вот это да!» — протянула Рита, завороженно смотря на разгорающийся свет на кончике пальца парня.